Satisfy my lust, I want you to be my companion. Тает воздуха, как детство. Я не хочу в последний путь. Yeah. Yeah. We'll be right back. Наваляешь, воля-воля.